Глава 16. На следующее утро Би надела майку с круглым вырезом и пошла к Рикардо, чтобы позировать ему. На середине пути к ней присоединился Ромео, выскочив из-под виноградника. Похоже, он вернулся после утренней прогулки по окрестностям. Погладив пса и почесав ему за ушами, Би пошла дальше. Ромео бежал рядом, словно она была его хозяйкой. Рикардо уже ждал ее, стоя в проеме двери. «Доброе утро, Рикардо. Посмотрите, кто пришел со мной. Вы раньше встречались?» «Видел издалека, но нас никто не знакомил». «Сейчас исправим», — улыбнулась Би. «Рикардо, позвольте вам представить лабрадора Ромео. Ромео, и ты познакомься с Рикардо. Поздоровайся, как вежливый пес». Ромео подбежал к крыльцу и остановился на ступеньке, дружелюбно виляя хвостом. Помешков, Рикардо вышел на крыльцо, наклонился и погладил лабрадора. Художник опирался на палку. Би видела, как ему тяжело наклоняться. И тем не менее, она радовалась, что Рикардо подружился с Ромео. Как-никак, Ромео принадлежал Люку и таким образом мог служить связующим звеном между отцом и сыном. Би поднялась на крыльцо. К этому времени Ромео уже лежал на спине, а Рикардо, скрючившись, почесывал ему живот. Би видела, как тяжело художнику распрямляться. Он буквально навалился на свою палку. Би взяла его за руку и помогла выпрямить спину. «Рикардо, опять ваша нога дает о себе знать». Он кивнул. «Точнее, не сама нога, а бедро. Вчера я ездил к врачу. Эскулапы намерены сделать мне эндопротезирование тазобедренного сустава. Говорят, чем раньше, тем лучше». Рикардо пожал ей руку и, одобрительно кивнув, оглядел ее. «Спасибо, что выполнили мою просьбу. Именно то, что нужно. Идемте и начнем. А как быть с вашим четвероногим другом? Он ведь принадлежит Умберто». «Большую часть времени он проводит на вилле, но принадлежит Люку. А вообще Ромео свободно бегает по всей долине. Удивительно, как он не забрел к вам раньше. Если не возвращается, найдет в вашем доме прохладное местечко и уляжется спать. Или можем оставить его снаружи, и он продолжит свои странствия». Услышав имя сына, Рикардо вздрогнул, однако быстро совладал с собой и позвал Би и пса в мастерскую. Как Би и предсказывала, Ромео вскоре растянулся на прохладных терракотовых плитках, а она села на табурет перед мольбертом. «Би, вы не возражаете, если я попрошу вас надеть вот это?» Подняв голову, она увидела в руках Рикардо массивное золотое ожерелье, которое сразу узнала. На портрете она была изображена в этом ожерелье. Надев украшение, она поинтересовалась. «Это настоящее золото? Судя по тяжести, да?» Рикардо кивнул. «Должно быть, оно стоит кучу денег», — сказала Би, восхищенная красотой ожерелья. «Оно принадлежало моей жене». Голос художника звучал совсем мрачно. Лицо было печальным. То же выражение она иногда видела на лице Люка, что делало их сходство еще очевиднее. Странно, как она раньше этого не заметила. «Какая красивая вещь!» «Спасибо. Рад, что ожерелье вам понравилось. Я купил его на деньги, которые получил в Штатах, за свою первую картину, проданную там. В Нью-Йорке забрел в антикварный магазин, увидел это ожерелье и купил. Впоследствии обнаружилось, что оно итальянское. Возможно, даже из Тосканы. Насчет возраста сказать трудно. Или подлинник эпохи Возрождения, или превосходная копия XIX века, но в любом случае вещь старая». Рикардо взял кисть. «Если готовы, давайте начнем. Постарайтесь сидеть неподвижно, но не как статуя. Зачешется нос, почешите, однако потом вернитесь в прежнее положение». Би позировала без малого 2 часа. Пес все это время спал. Они с Рикардо почти не разговаривали. Художник сосредоточенно трудился над портретом, и она не хотела его отвлекать. Позирование располагало к размышлениям. Би думала о своей жизни, о том, как ее примут в Лондоне, с изуродованной щекой, и с каким чувством она будет покидать это удивительное место и здешних жителей. Каких-то 1,5 месяца назад, услышав про виллу, она испугалась, что зачахнет в тосканской глуши. А оказалось, она познакомилась и подружилась с удивительными людьми и чувствовала себя здесь как дома. Да, ей будет нелегко уезжать отсюда. Наконец Рикардо объявил, что вполне доволен результатами сегодняшней работы, и позвал Би взглянуть на портрет. Она встала, с наслаждением потянулась и подошла к мольберту, по пути сняв тяжелое ожерелье. Увиденное ее немало удивило. Лицо под великолепной шапкой волос, несомненно, было ее. Однако Рикардо написал ее такой, какой видел сейчас, со всеми шрамами на левой щеке. Ему потрясающе удалось выражение лица, сочетавшее душевную боль и надежду. «Рикардо, я думала, вы изобразите мое лицо, каким оно было раньше. Что заставило вас оставить шрамы?» Недовольство, испытываемое ею, затрагивало только часть ее существа. Глубоко в душе она спрашивала себя, а так ли это важно? Рикардо изобразил ее с беспощадной достоверностью, ничего не приукрасив. «Би, надеюсь, вы не станете особо возражать. Но если вам не нравится, я быстро сделаю вашу левую щеку точно такой же, как правая. Поначалу я так и хотел, однако затем меня привлек контраст между сторонами вашего лица. Я считаю, это наделяет портрет большей силой. А как вы считаете?» Би оставалось лишь согласиться с ним. Каким-то образом Рикардо сумел передать ее самые сокровенные мысли. Он запечатлел внутренний конфликт между ее прежней лондонской жизнью и нынешней жизнью в Тоскане. Но сильнее всего Би поразило то, как она выглядела в глазах других. Да, шрамы на левой щеке оставались, но они уже не были пугающими красными полосами, как в первые дни после инцидента. Фактически это делало ее лицо на холсте даже более человечным. Би с трудом отвела взгляд от портрета и посмотрела на Рикардо. Он находился в некоторой растерянности, ожидая ее вердикта. «Рикардо, мне все очень нравится. Не надо ничего менять. Думаю, только гений мог изобразить меня такой, какая я есть на самом деле. Как вы собираетесь назвать ваше произведение?» Похоже, ее слова глубоко обрадовали художника. «Я раздумываю над названием. Собирался назвать «Новая Джоконда», но оно показалось мне безвкусным». Би улыбнулась. «Джоконда» было итальянским названием женского портрета, который также назывался «Мона Лиза», и до сих пор будоражил мир изображением загадочной улыбки. Неужто и в ней, «Би Кингдом», была какая-то загадочность? «Называйте, как сочтете нужным. Я полюбил этот портрет, честное слово». «И вы не против показать миру свое пострадавшее лицо? Ведь это было причиной вашего появления в Монте-Грифоне. Вам хотелось скрыться от чужих глаз». Би рассеянно кивнула. «Нет, совсем не возражаю». В голове у нее прояснилось. Волна эмоций, захлестнувших ее, мешала говорить. Би откашлялась и постаралась выразить переполнявшие ее чувства. «На самом деле, Рикардо, вы оказали мне неоценимую услугу. Вы показали, как я выгляжу на самом деле, и я поняла. Это не конец света. Да, на моей щеке остаются шрамы, но внутри я такая же, какой была. Меня очень пугали последствия случившегося на съемочной площадке. Я замирала от страха, думая, как оно повлияет на мою дальнейшую жизнь. Однако сейчас те страхи кажутся мне глупыми и тщеславными. Несмотря на катастрофу, я осталась собой». Ей вдруг отчаянно захотелось плакать. Не в силах справиться с собой, она зарыдала, как маленькая. Бессмутно ощущала, как руки Рикардо успокаивающе берут ее за плечи. Уткнувшись художнику в грудь, она громко всхлипывала. Но даже захлестнутая потоком слез, она осознавала, что плачет вовсе не от жалости к себе. Совсем наоборот. То были слезы очищения, отпускавшие множество страхов, неделями преследовавших ее. Когда слезы иссякли, когда она подняла голову и высвободилась из рук Рикардо, она улыбалась. «Спасибо, Рикардо. Вы помогли мне так, что и словами не высказать». В пятницу Люк подъехал к двери виллы в 9:00 утра. В сером костюме, белой рубашке и галстуке он выглядел очень элегантно. Увидев его, Би одобрительно кивнула. «Смотрю, вы решили дать отставку футболке и шортам». «Вынужден это сделать, поскольку мне предстоит разговор с очередным юристом. А эта публика до жути консервативна. Может, вы не заметили, но я даже вычистил переднее сиденье. Костюмы плохо сочетаются с грязными пикапами». Они выехали на дорогу, ведущую из долины. Прошло почти полтора месяца с тех пор, как Би приехала сюда. За это время местность стала ей настолько знакомой, что невольно возникло ощущение, словно она покидает старого друга. Это сейчас, а с какой тяжестью в душе она будет уезжать отсюда навсегда? Такие мысли не впервые посещали ее. Путь до Сиены занял полчаса. Люк высадил Би у главного входа больницы. Она вошла и поднялась туда, где находился кабинет доктора Бьянки. На ней был парик, и по дороге к кабинету ее никто не узнал. Врача на месте не оказалось, зато ее встретила улыбающаяся Роза. Би, не раздумывая, обняла заботливую медсестру. «Чао, Роза, как я рада снова вас видеть. Еще раз спасибо за вашу заботу и доброту. Вы помните, с каким страшным лицом я попала в вашу больницу?» «Доброе утро, Беатрис, и я вас рада видеть. Вы замечательно выглядите. Я очень рада за вас». Они немного поговорили, а затем в кабинет вернулся доктор Бьянки. Он тоже был рад видеть Би. Она сняла парик, и начался тщательный осмотр. Врач проверил ее давление, осмотрел шрамы и убедился, что все отеки от ушибов исчезли. Затем доктор Бьянки расспросил ее об общем самочувствии. Особенно его интересовало, не страдает ли Би головными болями. Только после этого он высказал свое мнение. «Я очень доволен вашим состоянием. Свежий воздух и движение полностью вернули вам прежнюю физическую форму. Рискну предположить, что ваше нынешнее состояние даже лучше, чем было до происшествия». «У меня с первых дней появился четвероногий спутник, и мы с ним много гуляли по окрестностям. Вы правы, я отлично себя чувствую. А что вы скажете о шрамах?» Доктор Бьянки ответил не сразу. «Шрамы на вашей голове прекрасно зажили и теперь почти целиком скрыты под отросшими волосами. О них вы можете забыть. Что касается щеки, у вас есть выбор. Кстати, эти шрамы тоже хорошо заживают. Через полгода у вас останется лишь несколько бледных полосок. А следы повреждений тканей тоже почти исчезнут. С расстояния в несколько метров ваши щеки выглядят совсем одинаково. Вблизи повреждения останутся заметными, но в них нет ничего уродливого. И потом их всегда можно скрыть макияжем. Однако, если вы хотите удалить их совсем, мы могли бы прибегнуть к пересадке кожи и пластической хирургии. Понадобится операция, возможно, даже две, зато через несколько месяцев на щеке не останется никаких следов». Он пристально посмотрел на Би. «Решение целиком зависит от вас». Би заблаговременно прокрутила в голове возможные сценарии и свою реакцию на них. То, что предлагал врач, было одним из многих. «Значит, после двух операций и еще какого-то времени, проведенного в больнице, я буду выглядеть так, как до происшествия?» Доктор Бьянки кивнул. «Если обойтись без пластической хирургии, через полгода мой облик еще улучшится, однако следы все равно останутся, хотя и не будут резко бросаться в глаза». «Беатрис, все окажется лучше, чем вы думаете. Ваш облик станет почти прежним, а лицо приобретет еще большую выразительность». Он улыбнулся. «Вы сейчас красивая женщина. Такой и останетесь. Вопрос лишь в том, насколько совершенной вы хотите быть». Би покраснела и робко улыбнулась. Ее разум лихорадочно взвешивал варианты. Вспомнилось лицо, изображенное Рикардо на портрете. Би начала осознавать, что почти наверняка знает, как ей поступить. И все же ради собственного спокойствия она решила не торопиться. «Я могу снова приехать к вам через пару дней? Хотелось бы вначале все обдумать». «Конечно. Думайте столько, сколько понадобится». Люк заехал за ней около полудня. Би ожидала его в больничном кафетерии. Все это время она напряженно думала о словах врача. Заманчиво было вернуть себе первоначальный облик, хотя и вовсе не улыбалась перспектива двух дополнительных операций. Если ничего не предпринимать, через полгода она будет выглядеть почти как раньше. Это тоже притягивало, однако здесь присутствовало большое неизвестное. Как отреагируют другие? Появившись, Люк не задал ей ни одного вопроса о результатах осмотра. «Вы позволите угостить вас ланчем? Мне нравится ваше общество. Если у вас нет никаких планов, я был бы не прочь продлить удовольствие». Би задумалась. Ей тоже было приятно его общество, но она не хотела сближаться с ним. Точнее, хотела, однако опасалась, что потом ее отъезд разобьет ему сердце. Почувствовав ее нерешительность, Люк истолковал это по-своему. «Может, вы боитесь, что вас узнают? Обещаю, мы будем есть в таком ресторане, где вы окажетесь единственной иностранкой. Никаких опасений нарваться на орду папарацци. Кстати, как будет собирательное существительное для слова папарацци? Орда — недостаточно правильное слово». «Как насчет свора или стаи папарацци?» Би совсем не боялась, что ее узнают. Проблема была совсем в другом, но ей не хотелось обижать Люка отказом. «Люк, я с удовольствием поеду в тот ресторан. Только не надо за меня платить». После стольких великолепных дней, проведенных в Монтегрифоне, да еще в обществе Ромео, мне просто совестно, что вы намереваетесь еще и платить за меня. Люку понравились ее слова. «Я очень рад, что вам хорошо в наших краях, но сегодня я все-таки намерен вас угостить. Договорились?» Ресторан находился примерно на полпути между Сиеной и Монтегрифоне, вдалеке от туристских троп. Свернув с шоссе, Люк проехал по нескольким узким проселочным дорогам. Потом исчезли и они, сменившись крутой извилистой белой дорогой, ведущей к вершине холма. Пикап отчаянно трясло. После каждого ухаба и выбоины Би улыбалась. «Уж здесь точно мы не встретим ни одного Ламборгини». «Если вы имеете в виду спорткара, то да. Кстати, если вам захочется, чтобы Марка или я покатали вас на нашем Ламбо, только скажите». Люк улыбнулся. «Конечно, таких наворотов, как в машине Джоуи, у нас нет. Зато наш более практичный. Теперь о месте, куда мы едем. Владельца ресторана зовут Микеланджело. Я знаю его очень давно. Дорожные власти постоянно спрашивают, не хочет ли он, чтобы они покрыли здешнюю дорогу асфальтом. Он упорно отвечает «нет». Наверное, таких рестораторов без коммерческой жилки вы еще не встречали. Уединение дороже ему, чем счет в банке. Если не знать о существовании ресторана, можно было спокойно пройти или проехать мимо. Он выглядел как обычный крестьянский дом, причем обветшалый и изрядно запущенный. Люк объехал здание, и картина разительно изменилась. Стоянка более чем наполовину была заполнена машинами. С этой стороны ресторан выглядел безупречно. Несколько арочных дверей вели на широкую террасу со столиками, многие из которых были заняты. От солнца террасу защищала деревянная крыша, густо увитая виноградом. «Вы не против, если мы займем столик на террасе?» — спросил Люк, подходя к дверце и помогая Би вылезти из пикапа. «Ничуть. Здесь такой потрясающий вид». Холм, на котором стоял ресторан, окружали еще три холма, каждый из которых был круче холмов Монтегрифоне. По склонам рядами тянулись виноградники, ныряя в долину и снова появляясь на дальней стороне, отчего вся местность напоминала аккуратную сетку. Повсюду вытянулись сосны и кипарисы, росшие островками. Немногие клочки невозделанной земли пламенели маками и пестрели полевыми цветами. Едва они ступили на террасу, появилась элегантно одетая официантка. Увидев Люка, женщина приветливо улыбнулась. «Добро пожаловать, Лука. Давненько мы тебя не видели». Женщина повернулась к Би. «Сеньорина, добрый день». Би тоже улыбнулась в ответ. «Добрый день, Франческо», — поздоровался Люк. «Надеюсь, вы все в добром здравии». «Спасибо, не жалуемся. Идемте со мной». Столик, выбранный Франческой, находился в дальнем углу террасы. Два больших лимонных дерева в терракотовых катках скрывали его от чрезмерно любопытных глаз. Деревья были густо усыпаны ярко-желтыми плодами. «Думаю, папарацци свернули бы шею, пытаясь нас тут найти», — сказала Би, усаживаясь за столик. «Чтобы посмотреть на других посетителей, вначале нужно срубить эти деревья». «Я взял на себя смелость и еще утром заказал столик, надеюсь, что вы согласитесь. Попросил подыскать нам укромный уголок. Как видите, они идеально выполнили мою просьбу». «Спасибо. Нас тут действительно никто не видит». «Привет, барон! Как поживаешь, дорожайший мой?» Их разговор прервало появление владельца, крупного мужчины с улыбкой во все лицо. Он был в накрахмаленном поварском одеянии, но без колпака. Люк вскочил с места, и мужчины тепло обнялись. «Привет, Микеланджело. Очень рад тебя видеть». Микеланджело шумно расцеловал Люка в обе щеки, но не торопился выпускать из объятий. «Сто лет с тобой не виделись. У тебя все хорошо». Вопрос вызвал у Люка улыбку. «Сейчас у меня все прекрасно». Люк мельком взглянул на Би. «Лучше не бывает». Микеланджело выпустил его из объятий и подошел к Би, чтобы пожать ей руку. «Все друзья Луки — мои друзья», — объявил он и снова улыбнулся во весь рот. «Особенно такие красивые». Микеланджело и Люк поговорили еще немного, после чего владелец вернулся на кухню. «Мы с Микеланджело дружим с детства, ходили в одну школу, пока отец не отправил меня в эту английскую тюрьму. Зато на летних каникулах мы с ним не расставались. Все дни проводили вместе». «Стало быть, он знает вашего отца?» «Он знает и Умберто Сенес, и деда знал. Он мне почти как младший брат, правда, сейчас он больше похож на старшего». «Слышала, он назвал вас бароном». «Он любит меня поддразнивать». Снова улыбнулся Люк. «Бароном был только мой дед. А потом все титулы кончились». «Барон» звучит внушительно, особенно если учесть, что Италия является республикой. Вряд ли в вашей стране осталось много родовой аристократии. «Вы удивитесь, но ее хватает. В отличие от Франции, у нас аристократам не рубили головы. Даже Муссолини их не трогал. Поездите по старым итальянским замкам и виллам. Там полным-полно графов и князей. А уж баронов и того больше. Вот только титулы уже ничего не значат и не дают никаких привилегий. Сейчас каждый из нас просто сеньора-сеньора. И меня это очень устраивает». Как и следовало ожидать, еда оказалась превосходной. Вначале подали закуску, смесь из ломтиков поленты и местной ветчины, обжаренных в оливковом масле и приправленных розмарином. Ее они ели вместе с паштетом из кабаньего мяса. Люк выбрал себе лазанью с молодыми кабачками, а Би — салат из свежих артишоков. В завершении принесли коры ягненка, поджаренные на углях. Красное вино, поданное в бутылке без этикетки, было ничуть не хуже вина, которое Би пила в Монте-Грифоне. За едой говорили обо всем, от винограда до средневековой истории. Об отце Люка не упоминали. Через некоторое время Люк осторожно поинтересовался результатами осмотра, и Би рассказала, перед каким выбором стоит. Я ответила врачу, что мне нужно время подумать. И еще я хотела обсудить это с друзьями. Как по-вашему, что мне следует выбрать? Во-первых, спасибо, что включили меня в число ваших друзей. Во-вторых, решение принимать только вам одной. Не позволяйте, чтобы родственники и коллеги давили на вас, заставляя делать что-то, чего вам не хочется. Люк глотнул минеральной воды. Чувствовалось, что он старается найти нужные слова. Если хотите знать мое мнение, могу лишь откровенно сказать, что вы одна из самых красивых женщин, какие мне встречались. Я говорю о вас такой, какая вы сейчас. И говорю, невзирая на присутствие рядом с вами, Мими Робертсон. Спросите себя, нужны ли вам новые операции, когда вы и так потрясающе выглядите? Би покраснела от смущения. Спасибо, Люк, это так приятно слышать. Знаете, за прошедшие недели я много думала о своей внешности и в конце концов осознала, внутреннее содержание важнее. Она сделала глубокий вдох и все-таки решилась рассказать о вчерашнем. Вчера я была у вашего отца. Он-то и помог мне это осознать. Видя удивление Люка, она решила продолжить. Он просил попозировать для него. Хотел написать мое лицо. Я удивилась, когда увидела, что он написал меня такой, какая я сейчас, со всеми шрамами на левой щеке. После этого я задумалась еще серьезнее. Чем дальше, тем отчетливее я понимаю. Никаких новых операций мне не надо. Новое «я» выглядит так. Или я принимаю новую себя, или нет. Повторяю, решать только вам и больше никому, но я поддерживаю ваш отказ от дальнейших операций. Уверен, вы поступаете правильно. Приятно слышать, что мой отец сумел принести пользу хоть кому-то.